Прикрытая бронежилетом, Господь Бог под одним небом. Время дороже золота, объятия ангелов, любви, дружбы, все остальное грязное, приобретенное опытом чужой расы. Соль сладкая, был горький сахар, настоящие чувства, разные пазлы, настоящие чувства хотел каждый. Моно или стерео судьба, когда ты один, а у вас два дотла. И если тело умрет раньше половины, я продолжу жить в самом прямом смысле. Моя душа в ее сердце в середине, память в поступках, плоть просто кейсы и слова. Баба без действий, пшик, пол и гейзер. Бесконечные мы, amazing. Правда, правда, мы.